Золотой старт в Мадриде. Джуд Беллингем практически сразу после перехода в мадридский Реал стал одной из ярчайших звезд клуба. Он демонстрирует выдающуюся игру и исполняет ключевую роль в игровой модели сливочных. С момента своего переезда в Мадрид он уже успел добиться значительных успехов как в индивидуальном плане, так и в командном. Его способность создавать опасные моменты из воздуха, забивать голы и отдавать результативные передачи вызывает восторг не только у поклонников Реала, но и у всего футбольного мира. Зрелая игра в столь юном возрасте позволила ему заработать высокие оценки и признание, а также взять на себя роль лидера в команде, которая переполнена звездами мирового масштаба. Не стоит забывать, что физические и технические навыки делают Беллингема универсальным игроком, способным выполнять различные роли на поле. Такое очень ценят в Реале. Он активно участвует в построении атак, самоотверженно отрабатывает в обороне и проявляет себя в ключевых моментах матчей. Его вклад в командную игру не ограничивается только лишь красивой статистикой. Он развил и довел до абсолюта навык чтения игры, что позволяет ему находить партнеров и создавать опасные моменты в неочевидных ситуациях. Сейчас Реал с Беллингемом и без него – это две совершенно разные команды. Стартовый отрезок Джуда в Мадриде получился просто потрясающим. Это касается и игры британского хавбека, и урожая трофеев, который они собрали вместе с Реалом. На момент озвучивания этой книги Беллингем провел в королевском клубе 2 года. На его счету уже 5 титулов. Чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Межконтинентального кубка. Из личных наград Джуд успел стать лучшим игроком месяца 2 раза и лучшим футболистом сезона в чемпионате Испании. Также он выиграл несколько премий как лучший молодой игрок и вошел в различные статусные символические сборные. В общем, старт полузащитника в Мадриде получился по-настоящему золотым. Важно отметить, что все упомянутые трофеи англичанин взял в свой первый сезон в Мадриде. 2-й год получился менее удачным. Реал непривычно рано вылетел из Лиги чемпионов, а также проиграл Барселоне, финал Кубка Испании и чемпионскую гонку в Ла-Лиге. Несмотря на это, Беллингем был одним из лучших в составе «Галактикос» и по игре, и по статистике. За 2 года парень успел провести в составе Реала 94 матча. Он забил 37 голов и отдал 27 результативных передач. Это просто невероятные цифры для полузащитника. Коэффициент результативных действий Джуда – 0,67. Соотношение голевых действий и матчей. Далеко не каждый заправский нападающий может похвастаться такой статистикой. При этом английский хавбек выполняет большой объем работы, которая незаметна рядовому зрителю невооруженным глазом. Так, например, Беллингем один из лучших игроков Ла Лиги по количеству обостряющих передач. А еще у него огромный процент успешных обводок. По этому показателю он может посоревноваться с лучшими вингерами испанского чемпионата. В целом у Джуда высокий процент точности передач и ударов, а вот количество грубых ошибок и необязательных потерь у него, наоборот, мизерное. Вся эта статистика говорит об отменном качестве игры британского вундеркинда. Буквально за 2 сезона Беллингем уже вписал свое имя в историю Реала. Например, по количеству голов он обошел ветерана «Галактикос» Анхеля Ди Марию, который играл за команду почти 5 лет. В последний раз такой яркий старт в Реале выдавал никто иной, как Криштиану Роналду. Это живая легенда и лучший бомбардир в истории клуба. Фанаты Мадрида до сих пор боготворят португальца и вспоминают о нем со светлой ностальгией. Сейчас он находится на закате карьеры. Так вот, Беллингем забил за Реал 10 голов в 10 стартовых матчах. 14 лет назад то же самое сделал Роналду и в итоге стал одной из главных личностей в истории клуба. Есть предчувствие, что Джуд сможет, если не превзойти, то как минимум повторить фантастический путь португальской легенды. Цифры подтверждают эти ожидания, которые на первый взгляд могут показаться завышенными. Однако важнее даже не то, какую статистику демонстрирует Беллингем, а то, какую роль он выполняет в королевском клубе.